Глава 13. Гипофиз, гипоталамус, эпифиз. Соматотропный гормон. Соматотропный гормон СТГ, гормон роста. Это пептидный гормон передней доли гипофиза. Он играет ключевую роль в регуляции роста, развитии и обмена веществ, особенно в детском и подростковом возрасте. Основное назначение. Первое. Стимуляция роста костей и хрящей. Через инсулиноподобный фактор роста 1 и ФР1. Второе. Регуляция обмена веществ, увеличение синтеза белка, липолиз, снижение утилизации глюкозы. Третье. Поддержание мышечной массы и плотности костной ткани. Четвертое. Участие в регенерации тканей и иммунных процессах. Синтез. СТГ синтезируется в передней доле гипофиза. Его секреция регулируется гипоталамусом через соматолиберин, стимулирует, и соматостатин подавляет. Регуляция. Секреция СТГ имеет пульсирующий характер с пиками во время сна, физической активности и стресса. Метаболизм. СТГ быстро разрушается в печени и почках, период полувыведения около 20 минут. Выведение. Продукты метаболизма СТГ выводятся почками. Причины повышения уровня СТГ – более 5 нанограммов на миллилитр. Первое – акромегалия и гигантизм. Избыточная секреция СТГ опухолью гипофиза, аденома гипофиза. Второе – соматолиберин, продуцирующий опухоли. Опухоли гипоталамуса или других органов стимулируют секрецию СТГ, краниофарингиома, нейроэндокринные опухоли. Третье – хроническая почечная недостаточность, снижение выведения СТГ почками, нарушение функции почек. Четвертое – стресс, активация гипоталамо-гипофизарной оси, физический или эмоциональный стресс. Пятое – гипогликемия. Снижение уровня глюкозы стимулирует секрецию СТГ, голодание, передозировка инсулина. Шестое – физическая нагрузка. Активация секреции СТГ в ответ на физическую активность, интенсивные тренировки. Седьмое – сон. Естественное повышение уровня СТГ во время глубокого сна, физиологический процесс. Восьмое – прием препаратов, стимулирующих секрецию СТГ. Лекарства могут активировать гипоталамо-гипофизарную ось. Клонидин, L-DOPA, инсулин, глюкагон, серотонин, кортикотропин, эстрогены, аргинин, бромкрептин. Девятое – голодание. Снижение уровня глюкозы и инсулина стимулирует секрецию СТГ. Длительное голодание. Десятое – эктопическая продукция СТГ. Опухоли вне гипофиза продуцируют СТГ, злокачественные опухоли, рак легких, опухоли желудка, поджелудочной железы, пара щитовидных желез. Причины снижения уровня СТГ – менее 500 нанограмма на миллилитр. Первое – гипопитуитаризм, снижение функции гипофиза, опухоли, травмы, синдром Шихана. Второе – дефицит соматолиберина, нарушение секреции соматолиберина гипоталамуса, травмы, опухоли. Третье. Прием соматостатина или его аналогов. Подавление секреции СТГ, лечение акромегалии, октреотид. Четвертое. Гипергликемия. Высокий уровень глюкозы подавляет секрецию СТГ, сахарный диабет. Пятое. Прием глюкокортикоидов. Подавление секреции СТГ, медикаментозное лечение. Шестое. Лучевая терапия. Повреждение гипофиза, лечение опухолей. Седьмое. Аутоиммунные заболевания. Разрушение соматотрофов аутоантителами, аутоиммунный гипофизит. Восьмое. Генетические дефекты. Нарушение синтеза или секреции СТГ. Наследственные заболевания, например, дефицит СТГ. Лютеинизирующий гормон. Лютеинизирующий гормон ЛГ – это гликопротеиновый гормон, синтезируемый гонадотропными клетками передней доли гипофиза. Он играет ключевую роль в регуляции репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин. Основное назначение – первое – у женщин – стимуляция овуляции, разрыв фолликулы и выход яйцеклетки, формирование желтого тела после овуляции, стимуляция синтеза прогестерона желтым телом. Второе – у мужчин – стимуляция синтеза тестостерона клетками Лейдига в яичках. Третье – общее – регуляция полового созревания, поддержание функций половых желез. Синтез. ЛГ синтезируется в гонадотропных клетках передней доли гипофиза. Его секреция регулируется гонадолиберином гипоталамуса. Регуляция. Секреция ЛГ имеет пульсирующий характер, что важно для его биологической активности. У женщин уровень ЛГ варьирует в зависимости от фазы менструального цикла. Метаболизм. ЛГ быстро разрушается в печени и почках, период полувыведения около 20 минут. выведение, продукты метаболизма ЛГ выводятся почками. Причина повышения уровня ЛГ в крови. У мужчин более 8,6 ммЕ на миллилитр, у женщин в зависимости от фазы менструального цикла. Фолликулярная фаза, первая половина цикла, более 12,6 миллиединиц на миллилитр. Овуляция, середина цикла, более 95,6 миллиединиц на миллилитр. Лютеиновая фаза, вторая половина цикла, более 11,4 миллиединиц на миллилитр. Первая – менопауза. Снижение уровня эстрогенов приводит к компенсаторному увеличению секреции ЛГ, естественное прекращение функций яичников. Второе – первичный гипогонадизм. Снижение функций яичников или яичек приводит к увеличению секреции ЛГ. Синдром Тернера у женщин, синдром Клайнфельтера у мужчин. Третье – синдром поликистозных яичников, СПКЯ, нарушение регуляции гипоталамо-гипофизарной оси, гормональные нарушения. Четвертое – опухоли гипофиза, избыточная секреция ЛГ опухолью, гонадотропинома. Пятое – преждевременная недостаточность яичников, снижение функции яичников стимулирует секрецию ЛГ, аутоиммунные заболевания, химиотерапия. Шестое – кастрация. Удаление яичников или яичек приводит к увеличению секреции ЛГ, хирургическое вмешательство. Седьмое – прием антиэстрогенных препаратов. Снижение уровня эстрогенов стимулирует секрецию ЛГ, кломифен, тамоксифен. Восьмое – стресс. Активация гипоталамо-гипофизарной оси, физический или эмоциональный стресс. Причины снижения уровня ЛГ в крови. У мужчин менее 1,7 ммЕ на миллилитр. У женщин в зависимости от фазы менструального цикла. Фолликулярная фаза, первая половина цикла, менее 2,4 миллиединиц на миллилитр. Овуляция, середина цикла, менее 14 миллиединиц на миллилитр. Лютеиновая фаза, вторая половина цикла, менее 1 миллиединицы на миллилитр. Первое. Гипопитуитаризм. Снижение функции гипофиза. Опухоли, травмы, синдром Шихана. Второе. Гиперпролактинемия. Повышение уровня пролактина подавляет секрецию ЛГ. Опухоли гипофиза, прием лекарств. Третье. Прием глюкокортикоидов. Подавление секреции ЛГ, медикаментозное лечение. Четвертое. Ожирение. Снижение чувствительности гипофиза гонадолиберином, метаболические нарушения. Пятое. Анорексия и низкокалорийная диета. Снижение секреции ЛГ из-за недостатка энергии, нарушение питания. Шестое. Хронические заболевания. Нарушение функции гипоталамо-гипофизарной оси, сахарный диабет, почечная недостаточность. Седьмое. Прием анаболических стероидов, подавление секреции ЛГ, спортивное допинговое использование. Фолликулостимулирующий гормон. Фолликулостимулирующий гормон, ФСГ, это гликопротеиновый гормон, синтезируемый гонадотропными клетками передней доли гипофиза. Он играет ключевую роль в регуляции репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин. Основное назначение. Первое. У женщин. Стимуляция роста и созревания фолликулов в яичниках, регуляция синтеза эстрогенов в фолликулах. Второе. У мужчин. Стимуляция сперматогенеза в семенных канальцах яичек, поддержание функции клеток Сертолли. Третье. Общее. Регуляция полового созревания, поддержание функции половых желез. Синтез. ФСГ синтезируется в гонадотропных клетках передней доли гипофиза. Его секреция регулируется гонадолиберином гипоталамуса. Регуляция. Секреция ФСГ имеет пульсирующий характер, что важно для его биологической активности. У женщин уровень ФСГ варьирует в зависимости от фазы менструального цикла. Метаболизм. ФСГ быстро разрушается в печени и почках, период полувыведения около 3-4 часов. Выведение. Продукты метаболизма ФСГ выводятся почками. Причины повышения уровня ФСГ в крови. У мужчин более 12,4 ммЕ на миллилитр. У женщин в зависимости от фазы цикла. Фолликулярная фаза. Более 12,5 ммЕ на миллилитр, овуляция, более 21,5 ммЕ на миллилитр, лютеиновая фаза, более 7,7 ммЕ на миллилитр. Первое – менопауза. Снижение уровня эстрогенов приводит к компенсаторному увеличению секреции ФСГ, естественное прекращение функций яичников. Второе – первичный гипогонадизм. Снижение функций яичников или яичек приводит к увеличению секреции ФСГ. Синдром Тернера у женщин, синдром Клайнфельтера у мужчин. Третье – опухоли гипофиза, избыточная секреция ФСГ опухолью, гонадотропинома. Четвертое – преждевременная недостаточность яичников. Снижение функции яичников стимулирует секрецию ФСГ, аутоиммунные заболевания, химиотерапия. Пятое – кастрация. Удаление яичников или яичек приводит к увеличению секреции ФСГ, хирургическое вмешательство. Шестое – алкоголизм. Седьмое – эндометриоидные кисты яичников. Восьмое – дисфункциональные маточные кровотечения. Девятое – архит. Десятое – прием антиэстрогенных препаратов. Снижение уровня эстрогена стимулирует секрецию ФСГ, кломифен, тамоксифен. Одиннадцатое – эктопическая продукция ФСГ. Опухоли вне гипофиза продуцируют ФСГ, злокачественные опухоли легких. Причины снижения уровня ФСГ в крови. У мужчин менее 1,5 мЕ на миллилитр, у женщин в зависимости от фазы цикла. Фолликулярная фаза – менее 3,5 мЕ на миллилитр, овуляция – менее 4,7 мЕ на миллилитр, лютеиновая фаза – менее 1,7 мЕ на миллилитр. Первое – гипопитуитаризм, снижение функции гипофиза, опухоли, травмы, синдром Шихана. Второе – гиперпролактинемия, повышение уровня пролактина подавляет секрецию ФСГ, опухоли гипофиза, прием лекарств. Третье – гипоталамическая аменорея. Четвертое – прием глюкокортикоидов, подавление секреции ФСГ, медикаментозное лечение. Пятое – ожирение, снижение чувствительности гипофиза, гонадолиберину, метаболические нарушения. Шестое. Синдром поликистозных яичников, СПКЯ. Нарушение регуляции гипоталамо-гипофизарной оси, гормональные нарушения. Седьмое. Анорексия и низкокалорийная диета. Снижение секреции ФСГ из-за недостатка энергии, нарушение питания. Восьмое. Хронические заболевания. Нарушение функции гипоталамо-гипофизарной оси, сахарный диабет, почечная недостаточность. Девятое. Прием анаболических стероидов, подавление секреции ФСГ, спортивное допинговое использование. Десятое. Лучевая терапия, повреждение гипофиза, лечение опухолей. Адренокортикотропный гормон. Адренокортикотропный гормон, АКТГ, это пептидный гормон, синтезируемый передней долей гипофиза. Он играет ключевую роль в регуляции функции коры надпочечников, стимулируя синтез и секрецию кортизола, а также других гормонов, таких как андрогены и альдостерон, в меньшей степени. Основное назначение. Первое – стимуляция синтеза и секреции кортизола в коре надпочечников. Второе – регуляция адаптации организма к стрессу. Третье – участие в поддержании уровня глюкозы в крови. Четвертое – влияние на иммунную систему и воспалительные процессы. Синтез. АКТГ синтезируется в кортикотрофах передней доли гипофиза из предшественника проапиомеланокортина, его секреция регулируется кортиколиберином гипоталамуса. Регуляция. Секреция АКТГ контролируется по принципу отрицательной обратной связи. Высокий уровень кортизола подавляет выработку АКТГ, а низкий стимулирует. Метаболизм. АКТГ быстро разрушается в крови. Период полувыведения около 10 минут. Выведение. Продукты метаболизма АКТГ выводятся почками. Причины повышения уровня АКТГ в крови – более 63,3 пикограмма на миллилитр. Первое – болезнь Аддисона, первичная надпочечниковая недостаточность – более 1000 пикограммов на миллилитр. Снижение уровня кортизола стимулирует секрецию АКТГ, аутоиммунное поражение надпочечников, инфекции, туберкулез. Второе – синдром Нельсона. Увеличение секреции АКТГ после удаления надпочечников. Состояние после адреналоктомии. Третье. Эктопическая продукция АКТГ. Опухоли вне гипофиза. Например, мелкоклеточный рак легких продуцирует АКТГ. Злокачественные опухоли. Четвертое. Болезнь Кушинга. АКТГ-зависимая. Аденома гипофиза избыточно продуцирует АКТГ. Опухоль гипофиза. Пятое – гипогликемия. Снижение уровня глюкозы стимулирует секрецию АКТГ, голодание, передозировка инсулина. Шестое – прием лекарств, стимулирующих секрецию АКТГ. Лекарства могут активировать гипоталамо-гипофизарную ось. Метоклопрамид, вазопрессин, инсулин, леводопа, амфетамины. Седьмое – врожденная гиперплазия надпочечников. Нарушение синтеза кортизола стимулирует секрецию АКТГ. Генетические дефекты ферментов, например, 21-гидроксилазы. Причина снижения уровня АКТГ в крови менее 7,2 пикограмма на миллилитр. Первое – синдром Кушинга, АКТГ-независимая форма. Опухоль надпочечников избыточно продуцирует кортизол, подавляя секрецию АКТГ, аденома или карцинома надпочечников. Второе – прием глюкокортикоидов. Экзогенные глюкокортикоиды подавляют секрецию АКТГ, медикаментозное лечение. Третье – вторичная надпочечниковая недостаточность, снижение секреции АКТГ гипофизом, опухоли гипофиза, травмы. Четвертое – третичная надпочечниковая недостаточность, нарушение секреции кортиколиберина гипоталамусом, травмы, опухоли. Пятое – опухоли гипофиза, нарушение функции кортикотрофов, аденома гипофиза. Шестое – синдром Шихана, некроз гипофиза после родов, послеродовое кровотечение. Седьмое – аутоиммунные заболевания, разрушение кортикотрофов аутоантителами, аутоиммунный гипофизит. Пролактин. Пролактин – это пептидный гормон передней доли гипофиза. Он играет ключевую роль в репродуктивной функции, особенно у женщин, а также участвует в регуляции иммунной системы, обмена веществ и поведения. Основное назначение. Первое – стимуляция роста и развития молочных желез во время беременности. Второе – инициация поддержания лактации после родов. Третье – регуляция репродуктивной функции, подавление овуляции и менструального цикла у кормящих женщин. Четвертое – участие в иммунных процессах и регуляции водно-солевого баланса. Пятое – влияние на поведение, родительская забота, стрессовые реакции. Синтез. Пролактин синтезируется в лактотрофах передней доли гипофиза. Генетическая информация для его производства закодирована в ДНК, а процесс синтеза происходит в рибосомах. Регуляция. Секреция пролактина контролируется гипоталамусом через дофамин, основной ингибитор, и тиреолиберин, стимулятор. Метаболизм. Пролактин метаболизируется в печени и почках. Выведение. Продукты метаболизма пролактина выводятся почками. Причины повышения уровня пролактина в крови более 324 микроэмье на миллилитр у мужчин и более 496 микроэмье на миллилитр у женщин. Первое. Физиологическая гиперпролактинемия. Увеличение секреции пролактина в ответ на естественные стимулы, беременность, кормление грудью, стресс, сон. Второе. Пролактинома. Опухоль гипофиза, продуцирующая пролактин. Доброкачественная аденома гипофиза. Макроаденомы – более 20 тысяч миллиединиц на литр. Микроаденомы – более 3 тысяч миллиединиц на литр. Третье. Гипотиреоз. Повышение уровня тиреолиберина стимулирует секрецию пролактина, дефицит тиреоидных гормонов. Четвертое. Прием лекарств, снижающих уровень дофамина. Снижение ингибирующего влияния дофамина на секрецию пролактина. Антипсихотики – риспиридон, сульпирид, галперидол. Антигистамины, эстрогены, антидепрессанты, метоклопрамид, ингибиторы МАО, веропамил. Пятое. Синдром поликистозных яичников, СПКЯ. Нарушение регуляции гипоталамо-гипофизарной оси, гормональные нарушения. Шестое. Недостаточность надпочечников. Седьмое. Хроническая почечная недостаточность. Снижение выведения пролактина почками, нарушение функции почек. Восьмое. Травмы грудной клетки или операции. Стимуляция рефлекторной секреции пролактина, хирургические вмешательства, ожоги. Девятое. Опухоли гипоталамуса. Нарушение регуляции секреции пролактина, краниофарингиома, глиома. Десятое. Эктопическая продукция пролактина. Опухоли вне гипофиза продуцируют пролактин. Злокачественные опухоли, например, бронхогенный рак. Причины снижения уровня пролактина в крови менее 86 микроэмье на миллилитр у мужчин и менее 102 микроэмье на миллилитр у женщин. Первое. Прием дофаминергических препаратов. Стимуляция дофаминовых рецепторов подавляет секрецию пролактина, леводопа, бромкрептин, клонидин. Второе. Гипопитуитаризм. Снижение функции гипофиза, опухоли, травмы, синдром Шихана. Третье. Прием антагонистов пролактина. Подавление секреции пролактина, лечение гиперпролактинемии, кабергалин. Мелатонин. Мелатонин, N-ацетил-5-метокситриптамин, это нейрогормон, производный серотонина, вырабатываемый преимущественно шишковидной железой, эпифизом. Он играет ключевую роль в регуляции циркадных ритмов, обладает антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. Основные функции мелатонина. Первое – регуляция сна и бодрствования. Синхронизация биологических ритмов через воздействие на супрахизматическое ядро гипоталамуса. Второе – антиоксидантная защита. Нейтрализация свободных радикалов и защита клеток от окислительного стресса. Третье – иммунная модуляция. Влияние на активность Т-лимфоцитов и выработку цитокинов. Четвертое – репродуктивная регуляция. Подавление гонадотропинов при избыточном освещении. Пятое – противоопухолевое действие, ингибирование пролиферации раковых клеток. Синтез. Триптофан превращается в 5-гидрокситриптофан, 5-HTP, под действием триптофан-гидроксилазы, 5-HTP, декарбоксилируется до серотонина. Серотонин ацетилируется в N-ацетилсеротонин, фермент ААНАТ, N-ацетилсеротонин, метилируется в мелатонин, фермент HIOMT. Регуляция синтеза. Стимуляция – темнота, норадреналин. Ингибирование – свет, особенно синий спектр, бета-блокаторы. Причина повышения уровня мелатонина – более 30 пикограммов на миллилитр. Первое – длительное пребывание в темноте. Активация ретиногипоталамического пути приводит к усилению синтеза в эпифизе. Работа в условиях полярной ночи, спелеотерапия. Второе – опухоли эпифиза. Пинеаломы. Автономная гиперпродукция гормона опухолевыми клетками, пинеобластома, пинеацитома. Третье – хронический стресс. Активация симпатической нервной системы, увеличение выброса норадреналина, стимуляция мелатонин-синтезирующих клеток, посттравматическое стрессовое расстройство. Четвертое – прием мелатонин-содержащих препаратов, экзогенное поступление гормона, передозировка мелатонина при лечении бессонницы. Пятое – печеночная недостаточность. Снижение активности ЦИП-1А2, замедление метаболизма, цирроз печени, печеночная энцефалопатия. Шестое – депрессивное расстройство, некоторые формы. Дисрегуляция серотонинергической системы, усиление конверсии серотонина в мелатонин. Сезонное – аффективное расстройство. Седьмое – синдром задержки фазы сна. Сдвиг циркадных ритмов с сохранением нормального количества, но смещением времени секреции. У подростков – с нарушением режима сна. Восьмое – гипогонадизм. Снижение ингибирующего влияния половых гормонов на эпифиз. Синдром Клейнфельтера. Девятое – нейродегенеративные заболевания. Нарушение обратной регуляции циркадных ритмов. Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Десятое – прием ингибиторов ЦИП-1А2, замедление печеночного клиренса мелатонина, лечение флувоксамином. Причины снижения уровня мелатонина менее 15 пикограммов на миллилитр. Первое – воздействие света в ночное время. Подавление активности ферментов синтеза через ретиногипоталамический путь. Использование гаджетов перед сном. Второе – возрастные изменения. Кальцификация эпифиза, уменьшение количества функционирующих пинеалоцитов. Физиологическое снижение у пожилых людей. Третье – работа в ночные смены. Десинхронизация циркадных ритмов у медицинских работников ночного графика. Четвертое – смена часовых поясов, джетлаг. Временное несоответствие между внутренними часами и внешним временем, частые перелеты у пилотов и стюардесс. Пятое – ожирение и сахарный диабет. Лептинорезистентность, нарушение регуляции синтеза и повреждение клеток эпифиза, метаболический синдром, диабетическая нейропатия. Шестое. Прием бета-блокаторов, блокада бета-адренорецепторов, снижение стимуляции эпифиза, лечение гипертонии пропранололом. Седьмое. Аутоиммунные заболевания, антитела против компонентов мелатонин-синтезирующей системы, системная красная волчанка. Восьмое. Дефицит триптофана. Недостаток субстрата для синтеза серотонина и мелатонина, несбалансированное питание, голодание. Девятое. Хронический алкоголизм. Прямое токсическое действие на эпифиз, алкогольная энцефалопатия.